Это условие Чулкова меняло план татар. Снова совещались между собой Сиит-хан, Карача и царевич, отойдя далеко от ворот. «Что ты скажешь, мудрый Карача?» — спросил Сиит-хан. «Мы знаем, что русских в крепости не слишком много», — отвечал Карача. «А у нас наготове стоят 400 крепко вооруженных воинов. Воевода не посмеет нас тронуть. А когда, провожая нас из крепости, откроют ворота, вот тогда наши воины не будут торопиться выходить. Они не дадут им закрыться, и 400 наших воинов ворвутся в крепость». «Ты мудр, Карача», — сказал Сиит-хан, — «как самый мудрый муфти. Но пусть останутся при воинах кинжалы, а у нас с тобой и у царевича еще и сабли». Подойдя к воротам, Сиит-хан объявил свое решение. Теперь Данила Чулков посовещался с Мещеряком и Александровым. С условиями татар решили согласиться. За столом встретили скромные враги — Карача и Мещеряк. Маленький Карача с непомерно большой для его роста головой втянул худую шею и еще больше сморщил лоб. Реденькая козлиная бородка легла на грудь. Он знал, кто перед ним сидит. Тот самый атаман Мещеряк, что разбил его войско под Кышлыком на Саускане, едва не захватив его самого в плен. Вспомнил Карача и убитых в том бою двух сыновей и с ненавистью посмотрел на атамана. Рослый Мещеряк сидел напротив Карачи, возвышаясь над ним на две головы, и пристально глядел на него, не скрывая своей неприязни. «Непобедный бой на Саускане», — вспоминался Мещеряку. Вспоминался ему Иванушка Кольцо, которого обманом завлек к себе Карача и вероломно убил его и еще 39 его товарищей. Как могли его беки клясться на Коране и обмануть своего бога и доверившихся им казаков? Вспоминали с Мещеряку и ложные бухарские караванщики, подосланные Карачой, ну и, конечно же, гибель Ермака на Вагае. Разлили по бокалам и пиалам вино, и Чулков, улыбаясь, провозгласил тост за дружбу. Карача шепнул на ухо Сидику: «Не верь улыбке врага». Сиит-хан согласно кивнул Караче. Не проявляя большой радости, татары молча и медленно выпили вино и закусили шашлыком. Обращаясь к Чулкову, Сиит Ахмед сказал: «Пили мы, воевода, по твоей указке за дружбу. А зачем же ты на нашей земле без нашего дозволения крепость построил? Разве ж это по-дружески?» Вопрос не застал Чулкова врасплох. «Твой отец Бекбулат и твой дядя Едигер, — отвечал он хану, — обязали сплатить Москве дань по 1000 соболей в год и не ходить войной на пермские земли, не иметь зла против русских. Ты же дани не платишь и русских убиваешь. Разве это по-дружески?» «Дань платить, подданным быть», — улыбнулся Сиит Ахмед. «Я же воевода не подданный вашего царя, потому и не плачу ему дани. Договоры должно выполнять не токмо тем, кто их заключал, но и наследникам их», — отвечал Чулков. Карача сказал в полголоса Сиит-хану: «Держи язык на привязи». Но Чулков услышал и понял: «Нет, отчего же на привязи? У нас идет прямой разговор, и пословица русская такая есть. Хлеб соль ешь, а правду режь». «А у нас, татар», — улыбнулся Сиит-хан, — «есть другая пословица. Волк остается волком, даже если он не съел твоей овцы». «Так», — протянул Чулков, — «мы, значит, волки, а вы бедные овечки. И эти бедные овечки, стало быть, 300 лет терзали русского волка. Так, что ли, а?» Сиит-хан молчал. Карача, сверкая лысиной и хмурясь, тихонько толкал узким носком сапога его ногу под столом. После неловкого молчания Чулков объявил: «Если вы действительно не мыслите против русских зла, давайте выпьем за здравие русского царя». Он поднял свой бокал. За ним подняли кубки Мещеряк, Александров, Суриков, Чукалин, Гаврила Иванов и Гаврила Ильин, Сава Болдырь, другие казаки. Они встали и ждали, когда поднимутся татары. Но те медлили, не вставали и пиал в руки не брали. Потом, не вставая, Сиит-хан поднес к губам пиалу и, глотнув немного вина, или только сделав вид, что глотнул, тут же поперхнулся, стал кашлять и, зажав рот левой рукой, правый поставил пиалу на стол. Карача тоже, глотнув вина, поперхнулся и отставил в сторону свою пиалу. То же самое сделал и казахско-царевич. Несколько мурс, сидевших в ряду с ними к пиалам, даже не притронулись. У Мещеряка дрогнули губы, Чулков побагровел, обида вскипела в сердцах казаков. И словно по команде они набросились на Сиида Ахмеда и его свиту, и вмиг связали татар. Чукалин выбежал во двор и крикнул казакам, сидевшим за столами вперемешку с татарами: «Вяжи, татар!» А у казаков за столом тоже вспыхнула ссора с татарскими воинами, и клич «Вяжи, татар!» раздался как нельзя кстати. Кинулись казаки на татар, те пустили в ход кинжалы и ножи, казаки взялись за сабли, и схватка была короткой. Много татар порубили, остальные сдались, их заперли в хозяйственный амбар. Весть о пленении Сиит-хана и Карачи уже выпорхнула за ворота крепости. 400 татарских воинов спешили на помощь. Стрельцы их встретили огнем из ружей и пищали, и отбросили назад. «В рукопашную, браты, за мной!» — вскричал Мещеряк. Ворота распахнулись, и сотня казаков с саблями наголо бросились на татар. Натиск был стремителен и страшен. Татары поняли, пощады не будет, и круто повернули вспять. Это уже было паническое бегство воинов Сиида Ахмеда. Прыгая через кусты, они уже не оборонялись, а только бежали, бежали назад, к кышлыку, слыша за собой топот и свист, лязг сабель и крик. Вот уже близко кышлык, но татары обошли его и продолжали бег. Они уходили в степь. Тяжело дыша, останавливались казаки, окликали друг друга, собирались в кучки. Чукалин первый хватился. «А где же атаман? Где Мещеряк?» Атамана нигде не было видно. Стали искать, осматривать кусты. У большого куста бузины увидели Матвея. Он лежал, вытянув свое худое длинное тело, слегка откинув назад голову и выгнув спину. Головой он лежал в сторону кышлыка, ногами к Тобольску. Окружили казаки своего атамана, приподняли ему голову, заглянули в глаза. Неподвижные зрачки были пустыми. Когда, кем был убит атаман, никто не видел. Только приподняв окровавленную рубаху, дознались. Зияла рана под левой лопаткой. «Не иначе, браты», — сказал Федор Чукалин. Атаман бежал впереди и не заметил, что в кустах татарин спрятался. А тот и ударил его копьем в спину. Сняли шапки казаки, постояли молча. Потом сплели из веток бузины носилки и понесли атамана в Тобольскую крепость. С почестями схоронили Матвея Мещеряка. Казаки и стрельцы троекратным залпом проводили его. Сиит-хана, Карачу, казахского царевича Ураз Мухаммеда, пленных мурс и воинов вскоре отправили в Москву. В отряде стрельцов и казаков, сопровождавших пленников, был и Максим Омельченко. Он решил, что с татарами уже управились, и настало ему время ехать на Чусовую за своей Соней, как было договорено. Узнав об этом намерении Мельченко, подошел к нему Корней Гайдук и, переминаясь с ноги на ногу, попросил: «Будешь в Чусовском городке Строгановых, разыщи, будь добрый, мою бабу». «А кто ж вона е?» — спросил Максим. «Иди ее шукать». «Звать ее Глаша, домик у нее свой, на Береговой улице, да там тебе укажут. И шо ей казать?» «Ну что, передает меня поклон, да скажи, что я жив-здоров, значит, и коли она меня не забыла, пущай едеть вместе с твоей Соней в Тобольск. Ждать ее буду. Так и скажи. Ждет, мол, тебя Корней Гайдук». «Не турбуйся, Корней, знайду, все скажу и в Тобольск доставлю». Когда знатных пленников привезли в Москву, царь Федор Иванович принял их с почестями. положил им прокорм, жалование, зачислил на государственную службу, пожаловал им земли. Мягкосердечен, кроток, богобоязнен был царь Федор Иванович. Максим Омельченко выполнил свое обещание. Возвращаясь из Москвы, он воспользовался остановкой в Чусовском городке и легко разыскал Соню, а та помогла ему найти Глашу. Передал Максим Глаше низкий поклон от Корнея Гайдука и его наказ ехать к нему в Тобольск. «Думала, нигде его не встречу и ничего не узнаю о нем», — сказала Глаша. «А вот нашелся Корней Степанович. Знать, был он и есть моя судьба. Скоро ли ваш отряд отплывает?» «Воевода казав», — сказал Максим Омельченко, — «задержим аз де килька днів, будемо чинити струги». «Ну, значит, с вами и уеду», — решительно заявила Глаша. Собралась она скоро, домишко продала, утварь соседям раздала, а корову, помня, как любил Корней молоко, уговорила воеводу на хозяйственный струг погрузить. Туда же определили клетку с курами, так и доплыли куры и корова до Тобольска. Омельченко с Соней поселились по соседству с гайдуками и вскоре тоже завели себе корову и кур. Федор Чукалин служил в Тобольске в казачьей сотне старых ермаковцев десятником. Глядя на ладную жизнь гайдуков и Омельченко, заскучал и весной следующего года, испросив разрешение у атамана сотни Гаврила Ильина и у тобольского воеводы, отправился на Дон за семьей. Выехал с отрядом стрельцов, сопровождавших пленных татар, в Москву. Из Москвы на крестьянских подводах добрался до Воронежа, а там уж доном в Качалин городок. В Качалине встретила его пополневшая, но не утратившая красоты Настя и 12-летний сын Станислав. Алена Панкратьевна до этого часа радостной встречи, к сожалению, не дожила. Станислав оказался не по летам рослым, статным, разумным и грамотным казаком. Грамотность его удивила и обрадовала Федора. Оказалось, в соседнем городке трех островов построили в те годы деревянную малую церквушку, а в паншине городке и у них в Качалине часовенки, и стал наведываться к ним поп. Попу нужен был грамотный служка, и высмотрел он бойкого казачонка с умными глазами, Станислава Чукалина. Стал поп обучать его грамоте. Стасик постигал ее на лету, и уже через полгода бойко читал псалтырь, Ветхий Завет и Евангелие, красиво и ровно писал буквы и титлы. Быть бы Станиславу дьячком, да поп вскоре умер от морового поветрия, другого попа не прислали, и служба в часовне смолкла. Но не померкло стремлениях к книжной премудрости у Станислава.